При этом я все-таки оптимист. Я верю, что будущее за демократией западного образца. Когда-нибудь состоится она и в России. Тогда я бы, возможно, стал голосовать за своего кандидата, если бы значился в избирательных списках. История болезни. Мне было уже 62 года, когда мной вдруг овладела странная, небывавшая раньше апатия, которую я описал в своем живописном альбоме, но начал издалека. Чеховский персонаж из рассказа «Открытие», статский советник Бахромкин, на 53-м году жизни открыл в себе талант живописца и, открыв, огорчился. Столько лет провел на казенной службе, а ведь мог стать художником. Поогорчался, но потом, вернувшись с работы домой в собственной карете, поужинав рябчиками с бургундским, раздетый и уложенный лакеем в постель под пуховое одеяло, вспомнил, как живут поэты и живописцы. Ни собственного дома, ни лакеев, ни лошадей, ни пуховых одеял, ни рябчиков, ни бургундского и... Ну его к черту, подумал он, нежись и сладко засыпая. Ну его к черту. Хорошо, что я в молодости не того не открыл. Автору этих строк повезло. Не дослужившись до высоких чинов, домов, лакеев и лошадей, он радовался любому в себе открытию, включая и то, о котором речь. Его спрашивали: «Но неужели раньше не учился и не пытался?» Он отвечал с сожалением: «Нет, не учился». Но попытки отдельные были. И вот как они ему хронологически вспоминаются. Лет 6 пытался нарисовать землетрясение. Тогда же рисовал лошадь. Получался сундук с ногами. 14 лет в ремесленном училище с обложки блокнота агитатора, было такое издание, срисовал силуэты Ленина и Сталина. Но мастер производственного обучения Виктор Федорович Романюта, заметив, предупредил, что вождей у нас в Советском Союзе изображают только художники, имеющие специальное разрешение, а другим за это же дают срок. У нашего художника специального разрешения не было, а срок получать не хотелось, и он прекратил это занятие. В армии в 20 лет рисовал карандашом самолет МиГ-15 и своего друга Генку Денисова. За него срок не давали. Но результат получился столь убогим, что попытки были оставлены и надолго. В 1968 году на даче нашел набор школьных красок и на попавших под руку плоскостях бумага, картон, фанера нарисовал корову и человеческое лицо, случайно оказавшееся похожим на Владимира Тендрякова. Чонкина с Нюрой, подражание одной из картинок Шагала, и на куске паркета красавицу, которую назвал «Обнаженная с приветом». Чонкина с Нюрой подарил своему другу Леве Левицкому «Обнаженную с приветом» сценаристу Симе Лунгину. Сима заметил, что привет слишком большой, но подарок все-таки принял. Кажется, он в семье Лунгиных до сих пор хранится, если режиссер Павел Лунгин не передал его Лувру. Школьный набор вскоре исчерпался. Искать новые краски было лень, а подручные заменители зубная паста, кетчуп и сапожный крем требовательного творца устраивали только отчасти, поэтому живописные потуги были прерваны опять почти на 30 лет. Все-таки у автора было другое дело, которым он занимался с более или менее постоянным упорством. И вдруг на 63-м году жизни наступил момент неожиданный, полной апатии. Автор по-прежнему утром вставал и, прежде чем надеть штаны и почистить зубы, садился к компьютеру и клал пальцы на клавиши. Но, удивительное дело, было полное отсутствие желания стучать по клавишам и выстукивать букву за буквой. Этот процесс, казалось бы, совершенно привычный, вдруг стал восприниматься автором как слишком утомительный и бессмысленный. Не то чтобы не было замыслов. Они были. Автор точно знал, что он еще вчера задумал, но писать теперь он ничего не хотел. Но по многолетней привычке утром вставал, садился за компьютер и долгие часы сидел, уставившись в пустой экран. Однажды пришли в гости Слава и Бен Сарновы. Автор простодушно поведал друзьям о своем состоянии, и Слава, умеющий говорить правду матку в тот момент, когда меньше всего ее хочется слышать, с восторгом вынесла диагноз: «У тебя кризис?» Автор огорчился, но признал: «Правда, наверное, кризис. Когда-то же должен он наступить». А тут в Москву из Мюнхена, чтобы отметить собственный день рождения, приехала жена автора и с ней несколько немецких студентов, которых она обучала русскому языку. А те одарили ее натюрмортом, купленным в Измайловском парке. Натюрморт был розы на подоконнике. Жена повесила картину в спальне, а наш герой каждый раз, просыпаясь, смотрел на него и думал, что чего-то в нем не хватает, чтобы на проснувшегося человека, тем более находящегося в состоянии кризиса, не навевать меланхолию. И однажды он купил, да, опять школьный набор, высветлил на картине фон, и розы расцвели. Розы расцвели. А набор не кончился. Не выбрасывать же. Пришлось писать следующую картину — автопортрет. На портрет красок не хватило, купил новый набор, а потом опять краски остались, и пришлось начать следующую картину, и дальше избыток одного порождал нехватку другого, а нехватка становилась причиной избытка. На фоне такой диалектики будущий художник впал в буйное помешательство, перестал бриться, пить, есть и спать, и совершенно забросил писание букв, которое стало казаться ему совершенно никчемным занятием. Картины, или то, что можно было назвать таким словом, писались маслом. Их надо было где-то сушить. Автор стал прибивать их гвоздями к стене, и за короткое время интерьер его квартиры преобразился. Недели через 2-3 в квартире опять появились Сарновы. Привыкшие видеть практически ничем не украшенные стены удивились. «Это что? Это чье?» — пришлось признаться. «Ничего себе кризис!» — вырвалось у Славы. Жена, Сарновы, другие близкие люди, поудивлявшись, все-таки забеспокоились, заговорили о кризисе возраста и на всякий случай пригласили психолога. Психолог охотно пришел, выслушал больного, посмотрел картины и одну из них пожелал тут же купить, но получил за так. В качестве гонорара. Как-то заглянул на огонек один из сравнительно новых друзей, писатель Миша Гуревич. Тоже поудивлялся. А потом спросил: «А почему бы вам не сделать выставку?» «Вы что, смеетесь? Какая выставка? Это же просто так, любительская». Чуть не сказал мазня, но обижать себя слишком уж не хотелось. Гуревич ушел, а на другой день снова явился. С миловидной брюнеткой Нателлой Вайскунской. Вместе посидели, поглазели, попили чаю, уехали. Вечером Нателла позвонила, призналась, что заведует художественной галереей Асти, и добавила: «Вот мы от вас ехали с Мишей в машине, и я ему сказала, что ваши картины стоят у меня перед глазами. Он сказал, у меня тоже. И я поняла, что вашу выставку надо обязательно делать». Автор все-таки не сразу прельстился. Наоборот, испугался. Как же это — устроить выставку? Значит, самому объявить себя достойным внимания художником? Они засмеют ли? Ясное дело, засмеют. «Извините», — сказал он Нателле. «А вы мне предлагаете выставку как имеющему имя в другом искусстве?» «Нет», — решительно отвергла она. «Мне ваши картины понравились сами по себе. Поверьте, я знаю многих известных людей, которые рисуют, но их картины я никогда не возьмусь выставлять». В конце концов автор согласился. Выставка прошла с неожиданным для него успехом. У него, писателя, было всегда немало поклонников, но и достаточно врагов, которые его люто ненавидели и поносили последними словами. Но как к художнику к нему публика отнеслась в целом благожелательно. Конечно, были люди, которым его картины не понравились, но их оказалось намного меньше, чем тех, которым понравились. В числе последних были и художники, и искусствоведы. Почти все картины были раскуплены. Особенно ходко шли автопортреты.